Глава 19. Денис пришел в себя в дальнем углу мостика. На нем кто-то лежал, придавив грудь и мешая сделать нормальный вдох. Болело правое плечо и правая сторона головы. Он высвободил руку и столкнул в себя человека. Это был Михаил. Он застонал, но в себя не пришел. Капитан тронул ушибленную голову и наткнулся на теплую, мягкую, запекшуюся кровь. Понял, что она залила ему ухо, приглушив звуки, и затекла под одежду. «Живые кто есть?» – спросил он. «Есть!» – донесся голос Гоши. «Кажется, я сломал руку!» Денис помог товарищу подняться. Осман тоже был весь в крови. Его левая рука безвольно висела, а когда он решил поднять ее, чтобы осмотреть повреждения, она неестественно прогнулась, обозначив перелом большой и малой лучевой кости. «Твою мать!» Гоша чуть не потерял сознание от зрелища. «Однорукий Джо!» Плаксиво произнес он. «Ничего, до свадьбы заживет!» Денис попытался пошевелить своей поврежденной рукой. Плечо болело, но переломов не было, только ушиб. Он еще раз оглядел всех, кто находился на мостике, и вспомнил, что Меджида во время вахты была снаружи. Выскочил из помещения пулей и чуть не упал, споткнувшись о тело парня с татуировкой паука. Он был однозначно мертв. Из носа и рта на камень вытекла большая лужа крови, уже запекшейся. Ноги и руки неестественно подвернутые. На палубе лежало еще три тела, но остальные люди были живы. Они стояли, сидели и лежали, ошарашенные произошедшим. Многие пострадали, перепачканные кровью с гематомами на лице. Меджиды среди них не оказалось. «Кто-нибудь видел Старпома?» — спросил Денис у женщины. Та отстраненно повертела головой. «Кто-нибудь видел Старпома?» — спросил он громче. «Девушку, проводившую с вами беседу?» Никто не ответил. Люди пребывали не в себе и не понимали, о чем их спрашивали. Денис понял, что его состояние не сильно отличается от их, и взял себя в руки. И только сейчас понял, что ковчег превратился в маленькую планету, вокруг которой крутятся спутники. Сотня камней разных размеров и два человеческих тела оказались в поле зрения на видимой стороне. Меджиды среди них не было. Денис решил, что она могла упасть за грань плоской стороны. Чтобы не обходить весь камень, он представил, в какую сторону после удара полетели люди. Они с лоцманом прошляпили камень, летевший им в правый борт. Гравитационные аномалии использовали его в качестве торпеды, накрутив ускорение. Его не было видно вплоть до самого столкновения, и на реакцию не осталось времени. Меджиду следовало искать на правой стороне. Он перебрался через грань и сразу наткнулся на два трупа. Оба были мужчинами. Они неудачно приземлились, сломав позвоночники и разбив головы. Денис дошел до нижней стороны ковчега и увидел место столкновения с торпедой. Камень выбил из породы кусок диаметром в 10 метров. Его края еще отдавали жар, выделившийся от энергии удара. «Меджида!» — выкрикнул Денис. Над головой пролетел еще один труп, женский, но точно не Старпома. Во рту у Дениса пересохло от предположения, что она погибла. Слишком малой была вероятность выжить после падения на камни с многометровой высоты. «Меджида!» Он пошел вдоль воронки, глядя по сторонам. Снова наткнулся на труп. Как глупо он распорядился пополнением. Сгубил его в первые же часы. Судьба как будто забавлялась им. Хотела — помогала, хотела — устраивала трагедии. Подарила так необходимых людей, добытых с огромным трудом, и тут же забрала половину, как будто давала понять, что эйфория от удачного дела в этом мире неприемлема. Денис с трудом сохранял благоразумие. «Меджида!» Снова выкрикнул Денис без всякой надежды. Он услышал едва различимый стон и сразу рванул в его сторону. Старпом лежала на правом боку между камней в паре метров от палубы. Рядом с головой запеклось немного крови. «Ты как? Ты жива?» Денис нежно обнял ее. Под рукой сделалось скользко от крови. Меджида застонала и открыла глаза. «Капитан!» — произнесла она одними губами. «Какой нахрен капитан? В жопу это капитанство! Как ты себя чувствуешь? Тошнит?» «Три вахты, и я буду в норме!» Меджида улыбнулась. «Голова раскалывается, и очень хочется пить. Попроси у людей обезболивающие, принеси воды». «Сейчас». Денис собрался бежать. «Постой, а ты как? У тебя все в крови». Забеспокоилась Старпом. «Ерунда, засохнет за одну вахту». Так как Феникс являлся новым ковчегом, у него не оказалось никаких запасов медикаментов, оставшихся от многочисленных матросов, прошедших через него. Пришлось беспокоить невменяемых болельщиков. К счастью, у Мира имели с собой пакетики с обезболивающим. Денис взял один, сбегал на камбуз за водой. После удара на нем все было перевернуто вверх дном. Вернулся к Меджиде с уже готовым раствором. Она дожидалась Дениса сидя. Волосы и щека на правой стороне были испачканы кровью. Ее взгляд блуждал, как у контуженной. Она не могла сконцентрировать взгляд на Денисе. «Пей, я уже развел». Денис сунул ей бутылку в руки. «Спасибо». Меджида закрыла глаза и выпила раствор до дна. Забытый аромат химического лимона. Соскучилась». «Юмор — это хорошо. Жить будешь». Денис взял ее за руку. «Мы с Гошей просмотрели камень. Он прилетел в борт, мы не могли его заметить. Много людей погибло». «Такое бывает». Меджида попыталась посмотреть в лицо Денису, но не смогла. Ее глаза бегали, как у пьяной. «И не сказать, чтобы редко. Ты про камни?» «Нет, вообще про летальные случаи. Мы не знаем, чего ждать, поэтому ко всему не подготовишься». Ситуация выглядела, как будто нас хотели наказать. «Все шло так удачно, и бац, нежданчик!» «Моя самооценка сильно понизилась. Я уже не уверен в том, что хочу быть капитаном». «Взялся за гуш, не говори, что не дюж. У нас нет выбора. Неудачи учат лучше успехов». Меджида взяла в руки косу и рассмотрела на ней кровь. «Хочу помыться». «Хочу домой». «Денис, это минутная слабость. Не поддавайся ей. Тот, кто упал и поднялся, стоит сотни сдавшихся, а то и миллиона. Да он вообще бесценен. Зачем его сравнивать с неудачниками и слабаками?» «Я бывала несколько раз в подобных ситуациях и знаю. Если капитан сдастся, то погибнет весь ковчег». «Значит, с тобой этого не случалось, раз ты жива», — заметил Денис. «Очень хорошо, что ты не утратил способность думать. Со мной не было, но с теми, кого я оставила, случалось. Помоги». Меджида протянула руку. Денис схватил ее, превозмогая боль в плече. Старпома пошатывала из стороны в сторону. «Голова кружится», — призналась она. «Тебе не надо никуда идти», — решил капитан. «Мы оба свалимся и набьем новых шишек. Сиди здесь, пока не станет легче. Я принесу тебе еды и воды». «Хорошо. И знаешь, что надо сделать в первую очередь?» — спросила Меджида. «Что?» «Надо резко ускориться, чтобы камни ушли с орбиты. Они скоро начнут падать на головы и поубивают людей». Денис посмотрел наверх и согласился с ней. Пока они дрейфовали на одной скорости, подобная опасность была очень вероятной. Но сначала требовалось убедиться, готов ли к новой вахте экипаж. «Я пойду проверю команду», — предупредил Денис. «Ты сама никуда не ходи, жди меня». «Слушаюсь, мой капитан». Меджида, сморщившись от боли, приложила левую руку к виску. «Молодец». Ему понравилось, что она не теряла чувство юмора в сложной ситуации. «Скоро буду». Он поцеловал Меджиду и отправился подсчитывать потери. Вначале зашел на мостик мимо стонущих новичков. Ему важнее была команда, способная работать. К большому облегчению матросы сами разобрались с ситуацией без его участия. Все оказались живы, но получили разные травмы. У Кандии Алины разорвало бедро от удара о железный угол сиденья. Ее уже перевязали, и она спокойно сидела на своем месте. «Болит?» — участливо поинтересовался капитан. «Терпимо», — ответила девушка. «У Николая, кажется, сломана спина». Матрос лежал на ровном полу, уставившись в потолок. Возле него суетились две женщины — Наталья и Валерия, пристраивая ему под голову валик из одежды. «Что с ним?» — спросил Денис. «Спина, ног не чует», — пояснила Валерия. «Все, капитан, пора матроса списывать на берег». Николай улыбнулся, сохранив на лице страдальческое выражение. «Отплавался?» «Не спеши, мы такими кадрами не разбрасываемся. Я уверен, что все у тебя срастется как надо и будет лучше прежнего. Мы же не в обычном месте. Тут медицина всесильна благодаря своему отсутствию», — пошутил Денис. «Если есть боль, я раздобыл обезболивающее у претендентов». «Есть», — Николай кивнул. «Девчата, принесите воды», — попросил Денис и отдал им один пакетик лекарства. Наталья отправилась на камбуз. «Что со Старпомом?» — подошел Гоша, выражая крайнюю обеспокоенность. «Все нормально. Лежит в камнях по правому борту. У нее сильное сотрясение. Не может идти. Я посоветовал ей оставаться там, пока не полегчает. Нам сейчас важно прийти в себя и сразу заступить на вахту. Над нами вращается рой камней, которые скоро начнут падать и натворят еще больше бед». «Раз надо, значит надо», — согласился лоцман. «Хотя команда у нас похожа на сборную реанимационной палаты». Не было ни одного матроса, не получившего травм. Но никто не жаловался вслух, даже Павел. Он самоотверженно пытался замотать себе грудь. По правой стороне по ребрам текла тонкая струйка крови, которую Павел останавливал. «Давай помогу», — предложил Денис. «Уж будь любезен, капитан, никак не могу приспособиться». Павел протянул Денису рулон туалетной бумаги и разорванную на ленты майку. «Еще одно такое происшествие, и нам придется управлять ковчегом голышом», — посетовал он. «Ничего, как найдем течение, отправимся к кладбищу ковчегов и немного помародерим», — пообещал Денис. «Не знаю, когда у нас появится свободное время. Откуда взялся этот камень вообще?» — спросил Павел. Денис отклеил от раны промоченную кровью туалетную бумагу и приложил свежую. «Он летел перпендикулярно нашему курсу. Мы же привыкли, что все препятствия просто висят в вакууме, не двигаясь, или двигаются только когда мы достаточно сблизимся. Лоцман и я не видели его, потому что он до последнего был вне поля зрения. К сожалению, по бокам мы не смотрели, не считали нужным. За это и получили». Он обмотал грудь Павла и зафиксировал край ленты. «Бинты бы были нам очень кстати. Жаль, что устроители не предусмотрели медицину. Они хотят, чтобы мы помучились, благодетели», — ухмыльнулся Павел и схватился за рану. «Вот зараза! Дергает! Скоро заживет. Тебе, можно сказать, повезло. Рана легкая. У Алины кусок из ноги вырвало. И ничего, молчит. Женщины, они более живучий народ. А я прихотливая мимоза. Чуть что могу погибнуть». Павел широко улыбнулся. «Сейчас бы мерзавчик коньячку из горла накатить, и было бы здорово!» «Мимозам алкоголь противопоказан». Денис похлопал его по плечу и пошел проверять остальных раненых. Больше помощи никому не требовалось. Он снова покинул мостик и отправился к Меджиде. Вышел наружу и застал момент падения вниз трупа. Он шмякнулся о камень и раскололся на две половины. Оказалось, что тело высохло и замерзло. От него потянулся стелющийся к земле пар. Новички в страхе отбежали подальше. «Заходите на мостик, сейчас может начаться камнепад и трупопад», — распорядился он. Люди послушались его беспрекословно. Денис спустился к Меджиде. Взгляд ее больше не блуждал. «Полегчало?» Денис заботливо посмотрел ей в глаза. «Да, стало намного легче, но сама идти пока боюсь». Денис взял ее под руку. «И не надо одной, пока я рядом». Идти по камням вместе оказалось очень неудобно. Надо было держаться самому и держать Меджиду, что не всегда получалось. «Слушай, мы так за час до мостика не доберемся. Садись мне на спину и поедешь с комфортом», — предложил Денис. «Сдурел. А если кто-нибудь увидит?» — засмущалась старпом. «И что? Меня это совершенно не волнует. Садись, говорю. Довезу с ветерком. Обещаю, по палубе пойдем под ручку». «Не хватало еще, чтобы о нас подумали, будто я на тебе езжу». «Ты раненая, поэтому и везу. Я бы и Гошу раненого повез на спине, если бы это было удобнее. И даже Павла. Тот бы с радостью согласился». Старпом с помощью Дениса забралась на каменный выступ и с него села ему на спину. «Как экипаж?» «Нормально». Николай сломал спину. Отказали ноги. У Алины глубокая рана в бедре. У Гоши перелом руки. Остальные более-менее целые. Новичкам повезло меньше. Их, как тебя, разбросало по камню, а некоторых выкинуло за пределы атмосферы. «Спасибо тебе, Господи, что я не долетела до вакуума. Наверное, много во мне всякого, что не позволило». Меджида усмехнулась. «Тебе не тяжело?» «Нет, приятно. Ты не тяжелая. Всякого в тебе не так уж и много. Гораздо меньше, чем в новичках. Мне кажется, они из этого всякого состоят на 100%. Тот парень с татухой паука погиб». «Печально. А Гена?» «Кажется, живой. Он странный. Я бы даже сказала, пугающе странный. Когда я проводила с ним личный сеанс единения, он смог залезть мне в голову. Оказалось, что он владеет гипнозом». «Ясно. Будем держать его на контроле». Денис поднялся к спиленной грани палубы и ссадил на нее Меджиду. Забрался сам и помог ей подняться. Старпома покачивала, как пьяную. Видимо, она очень серьезно приложилась головой. Никого из живых претендентов на палубе не осталось. Лежали 4 целых трупа и один сломавшийся пополам. «Что с ним?» – испуганно поинтересовалась Меджида. «Он упал с орбиты, промерзший насквозь и высохший. Смотри, с него почти ничего не натекло». «Не буду смотреть». Старпом отвернулась. «Бедняга». В метре от них о поверхность ударился камень размером с яблоко. Разлетелся на осколки, больно ударившие по ногам. «Надо спешить, пока по голове не прилетело». Денис потянул Меджиду под защиту крыши мостика. Они забежали внутрь. «Слава богу, старпом с нами!» Обрадовался Павел. «Мне срочно требуется психологическая разгрузка». «Вначале нагрузка», — остановил его Денис. «Нам надо срочно начать смену. Буквально на несколько минут, чтобы камни остались позади. Все, кто готов заступить на вахту, прошу занять места». Готовыми оказались все, кроме Николая. Тот задремал под действием обезболивающих и легкого внушения старпома. «Ключ на старт! Зажигание! Отрыв!» Ковчег дернулся вперед с несвойственным ему ускорением, как у начинающего водителя с механической коробкой. Капитан сделал так специально, чтобы сбросить с орбиты камни и трупы. Получилось не совсем так, как он рассчитывал. Ускорение помогло частично. Самые близкие камни попадали на поверхность. Досталась и крыша мостика. Она выдержала удары, но на потолке остались вмятины, а в ушах еще долго звенело. Ковчег проделал еще несколько ускорений, и только когда звуки падения камней прекратились, капитан скомандовал окончание вахты. «Объявляю 10-часовой перерыв. Ничего не делаем. Едим, пьем, следим за самочувствием. Новенькие морально готовятся к единению. Можете задавать вопросы, даже самые дурацкие. С учетом того, что вероятность погибнуть очень высока, вы вправе проявлять любопытство». «А это на каждом ковчеге так опасно? Или только на вашем?» — спросила женщина, имя которой Денис еще не запомнил. «Не на каждом. На каких-то еще опаснее, на каких-то, где экипаж уже старый. Будет безопаснее». «А нам можно на такие перебраться?» — спросила она осторожно. «Можно, но для начала надо их догнать. А чтобы это сделать, нам придется стать очень хорошим экипажем». Денис потрогал корку запекшейся крови на голове. «Отдыхайте. Перед началом смены проводим всех погибших, как положено, в вакуум». «Идем, капитан, обработаю тебе рану», — позвала его Меджида. Она сидела на дальнем ряду в крайнем кресле и приходила в себя. «Тебе полегчало?» — поинтересовался Денис. «Да, уже гораздо лучше. Почти не тошнит и голова не кружится». Денис подошел к ней. «Садись на пол спиной ко мне. Я займусь твоей болячкой», — предложила Меджида. Капитан сел, как она просила, и закрыл глаза. Теплая, заботливая ладонь легла ему на затылок. От нее по всему телу растеклось расслабляющее тепло. Стало спокойно и уютно, даже лениво, что не хотелось дышать. Меджида вначале отковыряла сухую кровь с кожи, смыла ее с волос, обработала рану и перевязала. «Готово», — сообщила она. «Я был в раю», — тихо произнес Денис. «Найди у меня еще одну болячку. Я хочу туда снова». «Балдежник!» — усмехнулся рядом Павел. «Тут у нас очередь из желающих попасть в рай». Капитан открыл глаза. Трое матросов сидели в ожидании процедур и выжидающе смотрели на Дениса. Он кряхтя поднялся на ноги и глянул на Меджиду. Она тоже нуждалась в заботе, но считала своим долгом вначале помочь другим. «Как закончу с ними, я перевяжу твою рану», — пообещал он. «Хорошо», — старпом улыбнулась. «Всем, кто чувствует себя нормально, объявляю субботник. Время собирать камни», — позвал капитан. Старый экипаж откликнулся сразу, но претенденты мялись по углам, по старой привычке считая, что лучше, когда за них сделают работу другие. От первозданной новизны мостика не осталось и следа. Камни наделали вмятины на крыше и на стенах, и даже на идеально ровной отполированной поверхности палубы. «Ну все, негативная карма снята», — заключил Павел, рассматривая повреждения. «Почему?» — поинтересовался Денис. «Как на новой машине. Владелец трясется над ней, боясь царапнуть. Осторожно ездит, нервничает. И вокруг машины начинает образовываться плохая карма. И она обязательно попадает в ДТП из-за этого. И все. Карма снимается, хозяину уже плевать на ее вид. Он ездит расслабленно, без нервов», — пояснил Павел. «А ты не знал?» «У меня не было машины», — ответил Денис. «Будем считать, что ты прав. «Конечно, прав. Когда я был неправ?» Семь человек экипажа начали расчистку палубы от камней. Сносили их к ближнему краю и пересыпали за борт. Работа заняла около 2 часов. Никто из новеньких не соизволил явиться. Денис вернулся на мостик, чтобы перевязать Меджиду и заодно поинтересоваться причиной игнорирования его просьбы. Оказалось, что все новенькие спят, рассевшись в креслах. Он уже и забыл, что такая потребность существовала у человека. Старпом приложила палец к губам, чтобы Денис не шумел, и показала на дверь. «Я помогла ему снуть», — прошептала она. «Им это необходимо, чтобы переварить изменения». Они вышли наружу. Денис обратил внимание, что волосы Меджиды распущены, промытые, а на голове — аккуратная повязка. Алина наложила. Старпом потрогала место ушиба. «В том мире мне после такого удара пришлось бы полмесяца проваляться в больнице. А тут до начала вахты все заживет». «Ха, о нас прямо заботятся», — усмехнулся Денис. «Интересно, в чем смысл быстрого заживления?» «В том, чтобы мы не отвлекались от основной работы», — предположила Меджида. «Представляю, сидят за пультом пришельцы и двигают ползунки с настройками. Хотят ускорят нам выздоровление, хотят замедлят. Ползунок с вероятностью удачи тоже гоняет туда-сюда». «Если они практически управляют нами, нашей действительностью, то нафига этот цирк с конями? Сколько процентов самостоятельности они оставили нам? 1, 2, 10?» «Какая разница, Денис? Когда кот мяукает, выпрашивая еду, ты же не предоставляешь ему полную свободу, чтобы он сам залез в холодильник, вытащил себе кусок мяса и отрезал сколько надо. Ты все делаешь за него. А чтобы он не жирел от лени, можешь подвесить мясо на ниточку, чтобы кот попрыгал за ним, почувствовал в себе инстинкт хищника. Мы же для них тупые. Даже если они объяснят нам, ради чего эти гонки, мы не поймем. Они существа иного порядка, непостижимые нашему разуму. Единение — единственный способ думать вне тела, и только благодаря ему мы делаем то, что от нас хотят». Денис задумался над словами Старпома. «Да, ты права. Размышлять над смыслами гораздо более разумных существ — бесполезное дело. Надо верить, что это в наших интересах». «Молодец! Все-таки удар головой пошел тебе на пользу». Меджида поцеловала Дениса в щеку. «Чем займемся, пока новенькие дрыхнут?» «Не знаю. На прошлом ковчеге у нас была собака, которая искала кисель и курары. Нам бы сейчас не помешало немного киселя для новеньких». «Так в чем дело? Собирай всех, кто может ходить, и прочешем ковчег в поисках стимуляторов. Я уверена, где-нибудь он и прилип. Наш Феникс, несмотря на свежий вид, вполне мог быть старым ковчегом, который помотало по вакууму. Здесь его старит не время, а люди». «Хорошая идея». Капитан собрал всех, кто мог передвигаться без боли. Небольшая команда перевалила через палубу и начала не спеша прочесывать неровные борта ковчега. Добрались до места, в которое ударил камень. Оно все еще источало жар. «Вот это дыра!» — удивился Гоша 10-метровому углублению. «Чуть выше, и нас всех снесло бы в вакуум». Лоцману наложили шину на сломанную руку и перебинтовали кусками ткани. Он размахивал ею, как будто кости уже срослись. «Народ, пока мы тут без претендентов», — интригующе начал Павел. «Я уверен, что это был знак, что с ними что-то не так. Сколько я уже тут нахожусь, ни разу не слышал, чтобы в борт прилетали камни. Слишком явный намек. Только они поднялись на Феникс, сразу прилетело, хотя до этого казалось, что мы счастливчики. И расчет был, что пострадают именно новенькие, находящиеся снаружи». «Не будем, Павел, опускаться до создания теории заговоров, иначе не сможем создать нормальный экипаж. Подозрения внутри коллектива приведут к расколу и невозможности единения», — посоветовала Меджида. «Будем считать столкновение мизерной вероятностью, которая сбылась. Все мы одинаковые, когда попадаем сюда, и поэтому выделять одних новеньких из других опасно для самих себя». «Полностью согласен», — поддержал Денис Меджиду. «Я хоть и не ветеран, но историю о проклятом матросе уже слышал. Хочется списать неудачу на отдельного персонажа, но так нельзя. Так поступали наши дикие предки, когда не могли ничего объяснить. Мы не должны уподобляться им. Наоборот, наша сила в доверии, великодушии и терпении». «Во что, тот психованный с религиозного ковчега укусил?» Павел закатил глаза. «Великодушие, надо же! Он тебя в ад, а ты ему руку тянешь. На, тащи меня за собой». «Матрос Павел, тебе только охотником на ведьм работать. Манной не корми, дай жертву среди людей найти. Убавь энтузиазм, разберемся», — строго попросил Денис. Под ноги смотри внимательнее, чтобы ценного ничего не пропустить». «Хе-хе-хе, молодые вы еще, в сказки верите. А надо ветеранов слушать», — упрекнул Павел, горестно повздыхав. «У нас с тобой одинаковый стаж, но я считаю капитана правым. Новенькие даже в единении не были, чтобы их определили как вредоносные объекты. Камень, случайность и точка. Или же мы слишком поверили в себя, и нам дали понять, что это не так». Меджида поддержала Дениса. «Я допускаю, что камень в первую очередь предназначался в мой огород. Мне показалось, что я замечательный специалист, у которого все получается лучше других», — признался капитан. «Это был удар по моей гордыне». «И по моей», — добавил Гоша. «Я тоже переоценил свое умение. Подумал, что знаю про маршрут и все. Оказалось, почти ничего. Наглядное проявление эффекта Даннинга-Крюгера. Чем ниже квалификация, тем больше уверенности в собственном умении». «До уровня «я знаю, что ничего не знаю» мне еще далеко». Павел категорично вздохнул и открыл рот, чтобы снова сказать какую-нибудь глупость, но замер. «Это оно?» Он указал пальцем на большую розовую кляксу, прилипшую к камню. «Да это же кисель!» Денис нагнулся над субстанцией. «Тут на всех новеньких хватит». «Ну вот, нам опять благоволит удача», — обрадовался Гоша. «Еще бы заставить новеньких съесть его. Кто видит кисель впервые, тому сложно поверить, что это съедобная штука», — скептически предположил Денис. «Я нашел стимулятор. Значит, удача выбрала меня», — пошутил Павел. «Удача выбрала тебя сходить за посудой». Старпом направила открытую ладонь в его сторону. «Ладно, схожу и без твоего колдовства». Павел направился к палубе. «Ты его заставил, или он сам?» — спросил Денис, дождавшись, когда Павел удалится. «Сам. Надо хотя бы красиво подать блюдо, чтобы новенькие не знали, что мы его соскребли с грязного камня. Скажем, что это ритуал посвящения перед экзаменом на матроса». Меджида присела возле киселя и тронула его пальцем. «Никогда не видела столько много за раз. Жирный улов. Лишнее доказательство, что ничего случайного здесь не случается. Теперь бы понять, что значила задержка на самом деле». Денис задумчиво почесал подбородок. «Может быть, нас уберегли от чего-то более опасного?» «Ответа на этот вопрос мы, скорее всего, никогда не узнаем. Остается верить, что нам этого блага». Меджида слизнула с пальца немного киселя. «Фу, гадость!» Ее передернуло. Павел вернулся с тарелкой с сильным запозданием. «Николаю помогал. Эти дрыхнут, как хорьки. А он стонет, в туалет просится. Пришлось помочь. Потом воды попросил, а потом еды. Не знаю, кто ему поможет, когда по-большому приспичит. Надо же так угораздить. Почему ремни безопасности не сделают? А еще катапульты!» — пошутил капитан. «А еще лучше пещеру внутри камня. Все равно мы на дорогу не смотрим», — добавил лоцман. «Как на двухпалубном ковчеге». «Как в склепе». Денис представил себя внутри темного каменного помещения. «Надо возвращаться, а то претенденты проснутся, а нас нет. Панику поднимут», — решила Меджида. Команда вернулась на мостик одновременно с начавшими просыпаться новичками. Сон приободрил их, помог привести мысли и чувства в порядок. Старпом осталась с ними, а капитан с экипажем ушли на камбу, чтобы не мешать ей проводить подготовку. Люди настолько отвыкли от свободного времени, что не знали, чем себя занять. Перекусили маной, поговорили на все темы и начали скучать. «Слушай, капитан, у меня начинает голова болеть от безделья», — признался Михаил. — Может, натянем паруса? — На самом деле нога начинает ныть от ничего не деланья, — поддержала его Алина. — В единении время пройдет быстрее и боли не ощущается. — Вы же слабы сейчас, — засомневался Денис. — Мы не осилим, если придется круто маневрировать. — А мы медленно полетим, в половину от крейсерской скорости, — пообещала Наталья. — Дело не в скорости, а в том, что безделье невыносимо. — В кого вы превратились? — усмехнулся Павел. — 10 часов пролежать на боку для вас проблема. — Ладно, вы правы. Скучно слоняться из угла в угол. Денис поднялся. — Заступаем на смену, а новичков попросим тихо сидеть на заднем ряду. Прежде чем начать вахту, он договорился с Меджидой. Она согласилась провести подготовку на задних рядах. Заодно скормить им кисель и наглядно продемонстрировать, как выглядела работа на ковчеге. Экипаж заступил на смену. Вначале все шло как обычно. На маленькой скорости управление ковчегом было абсолютно вменяемым, но уже после порога в 1/3 от крейсерской он начал рыскать по курсу. Денис так и не решился разгоняться до половины привычной скорости. На одной трети Гоша успевал рисовать любые, самые сложные маршруты. Казалось, что ковчег почти не двигается. Аномалии подолгу оставались на виду, медленно исчезая за кормой. И все же капитан был рад, что они не просто стоят на месте. Коллективу нравился процесс полета даже в таком облегченном варианте. А когда впереди показалась пристань, похожая на вазу для конфет, он не поверил. Это точно была пристань с водоемом. Капитан направил «Феникс» в ее сторону. Видимо, они серьезно отстали, потому что на ней не было ни одного ковчега и ни одного рядом. Сейчас его это заботило меньше всего. Он думал только о том, как нырнет в воду, смоет себя грязь, кровь и пережитые неприятности. Экипаж тоже пребывал в легкой эйфории предвкушения. Денис не стал выходить из единения, чтобы собственными глазами убедиться в том, что это именно водная пристань. Он был слишком занят управлением ковчегом. Посадка являлась ответственным мероприятием, во время которого не стоило ни на что отвлекаться. «Отбой!» — произнес он громко. Павел вскочил раньше всех и открыл дверь. Пряный, свежий воздух мгновенно наполнил пространство мостика. Как обычно, только на контрасте становилось понятно, насколько в помещении воздух был спертым. «Так, новенькие, мы сели на пристань, где можно помыться. Чтобы вы смогли спуститься и, самое главное, вернуться на борт «Феникса», я должен вас благословить на это. Все, кто пойдет купаться, подходите ко мне», — предупредил он. Старые члены экипажа самостоятельно сбросили лестницу и уже бежали к воде. На борту остались капитан, Николай и Гена. «А вы что, не умеете плавать?» — предположил Денис. «Не люблю воду, фобия», — признался странный мужчина. «Как знаете, тогда на вас раненый. Будем признательны, если присмотрите за ним». «Ладно, присмотрю», — пообещал Гена. «Что мне еще делать? Телевизора у вас нет, интернета нет». «Точно нет. Я даже начал забывать эти слова». Денис вышел в дверной проем. «Мы недолго». Гена кивнул. Температура воды была комфортной, около 30 градусов. Она расслабляла тело до полной невесомости. Казалось, что каждый орган внутри него становится на свое место. Возникало чувство блаженства и беспричинной радости. Возвращаться на ковчег совсем не хотелось. «У меня такое ощущение, что вода выделяет какой-то наркотик», — признался Гоша. «С чего ты взял?» «У меня на руке была царапина, довольно глубокая, когда я залезал в воду. А теперь посмотри». Он показал бледную полосу. «А сломанная вообще как будто срослась месяц назад». «Наверное, здесь живая вода. Надо ее попить». Денис уже собрался это сделать. «Не надо. Не нравится мне эта пристань. Помнишь, кто-то рассказывал о призрачных пристанях? Вдруг это одна из них?» «Она не призрачная. Здесь есть вода, трава, камень. Это все натуральное». Денис похлопал ладонью по воде. «Не напрягайся, интеллигент». «А ты на свою рану посмотри». Гоша дотронулся до головы Дениса. «Не могу. У меня так глаза не выгибаются». Капитан засмеялся. Ему стало смешно из-за того, что товарищ волновался по пустякам. «Тебе не больно, когда я трогаю рану?» Не унимался Гоша. «Нет, я ничего не чувствую». «Денис, здесь что-то не то со временем. Надо уходить отсюда». Лоцман начал выходить из воды. «Паникер!» — бросил ему в спину Денис. «Петербургский трусливый заяц!» Гоша вылез и застыл на месте, глядя в сторону от «Феникса». Денис перевел взгляд. Слева от ковчега синий вакуум претерпел внешнюю трансформацию. Он потерял глубину. Взгляд не рассеивался в бесконечности, а упирался в едва заметную, переливающуюся, как рыбья чешуя, стену. Капитана пробил ледяной пот. Он вспомнил, что слышал историю о приближающейся волне, обнуляющей все в этом мире. Он набрал полные легкие воздуха и выкрикнул изо всех сил: «Волна! Волна! Все на борт!»